Тем не менее, заметив его среди демонстрантов, она просто глазам своим не поверила. Он нес плакат с надписью «Да здравствует Кабрал». Позднее ей удалось выяснить, что Амилкар Кабрал — лидер освободительного движения в Гвинее-Бисау. Тогда на Дротнингатан она от изумления даже попятилась назад. Чинес не видел ее. После она спросила, как он там оказался. И когда до Тинеса дошло, что она стояла в толпе на тротуаре, а он ее не заметил, он жутко вспылил. Впервые Мариана видела его в таком бешенстве, хотя он быстро остыл. Что вызвало этот взрыв, то она так и не поняла. Зато поняла другое, как мало ей известно о Тинесе Фальке. В июне я решила поставить точку. Не потому, что встретила другого, сказала она, просто перестала доверять нашим отношениям, и та его вспышка сыграла не последнюю роль. И как он это воспринял? Не знаю. Не знаете? Мы встретились в кафе в Королевском парке, и я так прямо и сказала, что между нами все кончено, ведь в перспективе ничего не предвидится. Он меня выслушал, встал и ушел. И все. Ни слова не сказал. Помню, лицо у него было каменное, без всякого выражения. Когда я замолчал, он ушел. Только положил на столик деньги за кофе. А потом? Несколько лет я его не видела. Точнее, 4 года. Чем он занимался? Понятия не имею. Валандер смотрел на нее с растущим удивлением. Вы хотите сказать, что на целых 4 года он бесследно исчез? И вы не знали, ни где он, ни чем занят? Понимаю, поверить трудно, но именно так и было. Через неделю после разговора в Королевском парке я все-таки позвонил ему. А он, оказывается, съехал с квартиры и адреса не оставил. Еще через несколько недель мне удалось разыскать его родителей в усадьбе под Линчопингом. Они тоже не знали, где он. За эти 4 года я совершенно ничего о нем не слышала. В коммерческом институте он не появлялся, никто ничего не знал. Пока он не возник снова. Когда это случилось? Я точно помню, 2 августа 1977 года. Я как раз закончила учебу и начала работать медсестрой в больнице Саббатберг. Возле больницы он меня и поджидал с цветами, улыбался. За эти 4 года у меня был неудачный роман, и, увидев его, я обрадовалась, потому что чувствовала себя тогда неприкаянно и одиноко. К тому же и мама моя недавно скончалась. И вы снова стали встречаться. Он считал, что нам надо пожениться». Сказал об этом уже через несколько дней. Наверное, он рассказывал, чем занимался в минувшие годы. Да нет. Сказал, что не будет расспрашивать про мою жизнь, если я не стану расспрашивать про его. Как будто этих 4 лет вообще не было. Валандер задумчиво взглянул на Мариану Фальк. Он как-то изменился? Нет, если не считать загара. Загара? Да. В остальном он ничуть не изменился. Где он провел эти 4 года, я узнала совершенно случайно. Звонок валандеровского мобильника прервал разговоры. Комиссар помедлил, стоит ли отвечать, но в конце концов достал телефон из кармана. Звонил Хансен. Мартинсон попросил меня выяснить насчет вчерашней машины. Серверы крепко зависли, однако номерной знак числится среди украденных. Номерной знак или сама машина? Номерной знак. Его сняли с Вольво, который стоял на площади Нобельторг в Мальме на прошлой неделе. «Что ж, все верно», — сказал Валандер. Элловсон и Эль-Саед не ошиблись. Машина действительно проезжала там с целью разведать обстановку. «Как мне действовать дальше?» «Поговори с коллегами из Мальме. Надо объявить эту машину в региональный розыск». «В чем подозревается водитель?» Валандер задумался. Отчасти в том, что имеет касательство к убийству Сони Хёкберг, отчасти в том, что располагает информацией о совершенном на меня покушении. Это он стрелял? Возможно, он был свидетелем, уклончиво ответил комиссар. Ты где сейчас? Дома у Марианы Фальк. Созвонимся попозже. Мариана Фальк подала кофе в красивом бело-синем кофейнике. Валандеру вспомнилось детство у его родителей. Был похожий сервиз. «Расскажите-ка про эту вашу случайность», — попросил он, когда она опять села. Это было примерно через месяц после возвращения Тинеса. Он купил машину и обычно заезжал за мной. Как-то раз один из врачей отделения, где я работала, увидел его со мной. И на другой день спросил, не обознался ли он, не Тинос ли Фальк встречал меня. Когда я ответил, что он не ошибся, врач сказал, что познакомился с ним годом раньше и не где-нибудь, а в Африке. Где в Африке? В Анголе. Врач работал там добровольцем сразу после того, как страна стала независимой от Португалии, и однажды случайно столкнулся там с соотечественником поздно вечером в ресторане. Они сидели за разными столиками, но, собираясь расплатиться, Тинос достал шведский паспорт, куда засунул деньги. Врач окликнул его. Тинос поздоровался, назвал свое имя, и тем все и кончилось. Однако врач запомнил его. Не в последнюю очередь потому, что Тинос, по его мнению, держался очень холодно и неприступно, будто вовсе не желал, чтобы в нем признали шведа. Вы, наверное, спросили Тиноса, что он там делал? Много раз порывалось спросить, узнать, как он жил, чем занимался, почему поехал туда. Но ведь мы как бы дали друг другу обещание не копаться в этих 4 годах. И я попыталась навести справки по другим каналам. По каким? Обзвонила всевозможные организации, которые посылали добровольцев в Африку. Но повезло мне только в шведском управлении международного развития. Тинос действительно 2 месяца пробыл в Анголе. Помогал монтировать какие-то радиомачты. Однако его не было 4 года, а вы говорите о 2 месяцах. Она молчала, что-то обдумывая, и Валандер не стал ей мешать. Потом мы поженились, родились дети. А кроме как о той встрече с доктором в Анголе, о тех 4 годах я не знал ничего и никогда не спрашивал. Только теперь, после его смерти и после долгих лет жизни в разводе, я кое-что узнаю об этом. Марианна встала, вышла из комнаты. Вернулась она с пакетом в руках, завернутым в рваную клеенку. Положила его на стол перед Валандером. Когда он умер, я сходила в подвал. Знала, что у него там есть стальной сундучок, запертый на замок. Но я его взломала. Кроме этого пакета там была только пыль. Она кивнула, дескать, разверните. Валандер развернул клеенку. Внутри оказался фотоальбом в переплете из коричневой кожи. На первой странице тушью написано «Ангола, 1973-1977». Я просмотрела фотографии, но мне они ничего не говорят. Хотя, мне кажется, Тинос пробыл в Анголе куда больше тех 2 месяцев, что он работал для шведского управления международного развития. Думаю, он находился там около 4 лет. Валандер пока что не открывал альбом. Внезапно ему пришла в голову одна мысль. Я слабоват в географии, не знаю даже, как называется столица Анголы. Луанда. Комиссар кивнул. В кармане куртки у него так и лежала открытка, найденная под клавиатурой. Теперь ясно, что означают «Л» и «Д» на штемпеле. Открытка отправлена из Луанды. «Интересно, что же там произошло?» — подумал он. «И что за человек, мужчина или женщина, носит имя, начинающееся на «К»?» Валандер вытер руки салфеткой, наклонился вперед и открыл альбом.